Неприятности начинаются. Рич продолжал хохотать, в то время как Кеса оставалась совершенно серьезной, и в конце концов смех стих, превратившись в легкий смешок. Рич потянулся, потер виски и, громко вздохнув, произнес: «Слушай, детка, игра, конечно, увлекательная, но можно мне воды?» «Там!» – качнула головой прекрасная амазонка, показывая на большую бочку, накрытую крышкой. «Вот это внимание к деталям!» – восхищенно протянул Рич, покачивающейся походкой, приближаясь к бочке. Открыв деревянную крышку, он уставился на воду, которая бултыхалась внутри. Пробормотав «прошу прощения», он опрометью бросился к ближайшему борту. Выпрямившись, чертыхнулся в полголоса и на негнущихся ногах вернулся к воде. Рядом обнаружился деревянный черпак, прикованный к бочке цепью. «Так все-таки, когда меня отведут в спальню прекрасной воительницы и накажут как следует?» — просипел Рич, отнимая от рта черпак. Кеса неопределенно хмыкнула и повела плечами. «Мы плывем в Бастер, прибудем к закату. А пока советую отдохнуть. И где в этой лодке уютная каюта с мягкой кроватью и кондиционером?» — капризно протянул Рич, демонстративно оглядываясь. «Твоя каюта под навесом», — хмыкнула Кеса. «Если повезет, вечером сойдем на берег». С этими словами она ушла, поднимаясь к штурвалу, где, как заметил Рич, тоже стояла женщина. Философски пожав плечами и решив, что Чарли точно раскошелился на незабываемое приключение, он поплелся под навес и устроился там с максимальным удобством, подкладывая под голову свернутый канат. Через 5 минут Рич уже спал, а Кеса, поджав губы, пристально смотрела на него с высоты капитанского мостика. «Ты уверена, что мы сможем выручить за него хорошие деньги?» — обеспокоенно произнесла Райан, старший помощник на каравеле Алексия. «Слишком много говорит. Тем интереснее будет укрощать», — равнодушно пожала плечами Кеса, обращая взгляд к горизонту. «Физические данные у него отличные. Он красивый, из тех, что нравится богатым дурочкам с рынка. А то, что много треплется, так это нам на руку. Сразу видно, что огонь есть». «Ну да», — скептично хмыкнул Райан. «В последний раз с таким вот огненным помнишь, сколько проблем было?» «Зато его купили в гарем владычицы», — отрезала Кеса, давая понять, что разговор окончен. Она уже 10 лет промышляла пиратством и работорговлей во внутреннем море. А после того, как заезжий маг подарил амулет перемещения, получила уникальный шанс забирать рабов из других миров, не опасаясь, что за ними придут разгневанные родственники или бывшая невеста. Жизнь в Солидине была непростой. Веками здесь правили женщины, и ни у кого не возникало ни малейшего желания оспорить это право. Так уж повелось, что мужчины растились изнеженными и ласковыми, воспитывали детей, следили за домом, а женщины вершили судьбу страны, торговали и разъезжали с караванами по другим странам. Впервые попав в другой мир, Кеса поначалу опешила. Здесь все было по-другому. Но потом, освоившись, поняла: рабы земли самые лучшие. Непокорные мужчины, привыкшие повелевать и быть первыми, становились лучшими мужьями для сильных, уверенных в себе женщин, уставших от слабости и подобострастных улыбок. Конечно, возни с ними хватало, но это окупалось старицей. Стоило усмирить их нрав и позволить руководить в постели. Заказы сыпались, как из рога изобилия, но Кеса соблюдала осторожность. Не больше 10 человек в год, чтобы не вызывать подозрений и не навлекать ненужный интерес к своей персоне. В этот раз на борту были 3. Завсегдатай баров на морских курортах. Те, чью пропажу спишут на излишне активный отдых на экзотических островах. Кеса знала, что в мире под названием Земля туристов ищут от силы 2-3 месяца, а после родным предлагают смириться и жить дальше. Она проверяла, осечки никогда не было. Сейчас в трюме сидело 2. Падки на красоток здоровяка из города Рязань, находившегося на севере. Темнокожий Джордж, весельчак из Нью-Йорка. Теперь еще и Рич, до сих пор безмятежно спавший на палубе, турист из Ямайки. Все они уже завтра обещали неплохую прибыль, которая обязательно позволит отремонтировать Алексию и может зафрахтовать еще один корабль для внутренних рейдов. Сила амулета подходила к концу, и вечно вести точно не могло. Маг предупреждал, что перемещение не будет работать вечно, а значит, надо обеспечить себе безбедную старость, прежде чем уйти на покой. Может, купить пару рабов, чтобы услаждали взор, когда сил выходить в море уже не будет, кто знает. Во второй раз Рич проснулся под вечер, когда солнце царапало пузом горизонт. Море было спокойным, как стекло. Только изредка по нему пробегала слабая рябь. Паруса убрали, и каравелла медленно продвигалась по заливу, чьи берега темнели с двух сторон. Под палубой раздавался мерный гул. Гребцы сели на весла, вводя Алексию в гавань. Рич сел, чувствуя себя значительно лучше. Подошел к бочке, утоляя жажду, и только потом потянулся, оглядываясь. Он не страдал топографическим кретинизмом, но определить, где именно находится, не мог. Рич достаточно хорошо изучал карту перед перелетом на съемке, и сейчас, по его предположениям, они могли находиться где-то в районе Коста-Рики. Но это также могла быть и Венесуэла, и Колумбия, и даже Никарагуа. А на эти страны его виза точно не распространялась. «Эй!» – он помахал рулевому. «Где мы, Кэп?» «Подплываем к Бастеру!» – крикнули сверху. Райан поморщилась. Ей никогда не нравилось начало, когда приходится объяснять рабам, что теперь они, собственно, рабы. Вот этот, например, сейчас начнет истерить. Требовать посла, консула, интернет, телефон. Да что угодно, только бы не смиряться с реальностью. Но Рич, к ее удивлению, кивнул и подошел к борту, наблюдая за медленно приближающимся берегом. Закат облизнул в последний раз море и берег, и солнце пропало, погружая все в кромешную тьму, которая, впрочем, быстро развеялась, ведь на небе вспыхнули тысячи звезд, а над другим краем моря показалась полная луна. Рич моргнул, нахмурился и потер глаза. Еще вчера на небе сиял тонкий стройный месяц. «Ну что, Ричард, готов к приключениям?» — насмешливо проговорила Кес, становясь за спиной. «Более чем», — хмыкнул Рич, разглядев впереди огни большого города. Он спускался с горы, как искрящийся ковер, окутывая все вокруг. Там наверняка гудела ночная жизнь. И Рич уже думал о том, чтобы принять душ и завалиться в какой-нибудь клуб в окружении красоток в костюмах из Зены. Но чем ближе подходил корабль, тем страннее становилось вокруг. Не было видно ни одного катера, ни одной прогулочной яхты. Только парусные суда всех размеров, заполонившие весь порт. Каравелла медленно и величаво продвигалась между ними, стараясь не задеть никого бортами. «Удивительное место», — пробормотал Рич, думая, что неплохо бы, наконец, привести себя в порядок перед выходом в город. «Красавица, а где у вас здесь душ?» «На суше примешь», — усмехнулась Кеса. «И переоденешься тоже». «Ладно». Рич пожал плечами. Приключение начинало напрягать, и он уже готовил Рич, который обязательно выскажет Чарли, когда вернется. Нет, он, конечно же, не против подобных развлечений, но всему есть предел. И лишать его элементарных даров цивилизации все же не стоило. Корабль подошел к пристани. На суше замелькали руки, полетели канаты. Проворные мальчишки натягивали их на толстые железные тумбы. Каравелла задрожала и, наконец, замерла. На палубе началась суета, которая Ричу поначалу показалась хаотичной. Все бегали без дела. Но спустя пару минут он понял, что каждый выполняет свою работу. А еще через 10 минут на причал опустился трап. Из трюма вывели двоих. Светлокожий высокий блондин, угрюмо смотрящий по сторонам, и понурый темнокожий, тощий и костлявый. У обоих руки были связаны, и, к удивлению Рича, ему тоже стянули руки веревкой. Он безропотно подчинился, все еще думая, что это часть игры. Но с каждой минуты червячок беспокойства начинал грызть все сильнее. А в голове всплывали истории о сомалийских пиратах, торгующих людьми. И пусть Кеса на пирата не походила, избавлению от тревоги это не способствовало. «Напомни, куда мы идем?» — обратился к ней Рич. Но Кеса лишь бросила на него быстрый, неприязненный взгляд, поджав губы. В спину больно ткнули палкой, и Рич двинулся следом за мужчинами из трюма, медленно перебирая ногами. Ноги в кроссовках уже, казалось, горели до щиколоток и просто мечтали о том, чтобы их омыли прохладной водой. «Народ, вы тоже на квест?» — тихо спросил Рич у темнокожего, шедшего впереди. Он как-то нервно дернулся и прерывисто вздохнул. «На квест, ага», — хмуро откликнулся Белый. «Мы месяц на этом корабле валандались, мужик. Смирись, ты в рабстве». «Да ну, бред какой-то!» — хохотнул Рич, за что тут же получил ощутимый тычок под ребра, отшедшей за ним девушки. «Бред!» — добавил тише, оглядываясь. Пристань освещалась множеством светильников и факелов. Вокруг шумело многоголосье различных наречий, а дорога, уходившая в город, была мощеной. Мощеной, серьезно, никакого асфальта. Увидев мулов, терпеливо ждавших, пока нагрузят повозку, Рич присвистнул. У этого квеста оказалось слишком уж сильное погружение в реальность. Добавляя запах затхлой воды, сырой соломы и конских каштанов, вкупе с острым запахом пота, исходящим от идущих впереди, картина складывалась совершенно странная. Рич повел плечами, пытаясь осознать реальность. Этого просто не могло быть. Это сказка какая-то, что ли? Он повел бедрами, ощущая телефон в заднем кармане, и удовлетворенно вздохнул. Его найдут обязательно, если только батарейка не села. Выстроив всех троих на деревянном помосте причала, Кеса прошлась вдоль шеренги, удовлетворенно кивая. Потом обернулась к Райан, сделала несколько коротких распоряжений, касающихся команды, и кивнула на повозку. «Забирайтесь!» Все дружно обернулись, разглядывая меланхолично жующих сено мулов. Темнокожий вдруг завыл громко, тонко и упал на колени, закрывая голову руками. Кеса звонко и недовольно цокнула и кивнула страже. Двое крепких женщин тут же оказались рядом, подняли его на руки и, не обращая внимания на крики и рыдания, погрузили в повозку. «Херь!» – смачно ругнулся белый викинг, сплюнув под ноги и решительно подошел к повозке, забираясь внутрь. «Полностью согласен», – пробормотал Рич, влезая следом. Щелкнул кнут. Мулы тронулись, увозя их из порта в город. Рич, прислонившись к борту, жадно разглядывал проплывающие мимо улицы, все больше убеждаясь, что это какой-то страшный сон, от которого обязательно надо проснуться, потому что даже Чарли, при всей его любви к экстравагантным выходкам, не смог бы придумать подобное. Это было бы слишком жестоко.